Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе, изучая первую книгу Паралипоменон, мы рассмотрели коронацию Давида над всем Израилем, а также заботу Давида о ковчеге Божьем, который являлся весьма важным предметом в религиозной жизни народа. Поэтому забота о нем свидетельствует о духовном характере Давида. Он хотел знать волю Божию и желал исполнить ее. Подробности о ковчеге даны в 25 главе книги Исход. Херувими простирали над ним свои крылья, а внутри ковчега находились скрижали закона, данного Богом. Он стал главным пунктом при всех религиозных обрядах, совершившихся в Скинии. Над ним являлась слава Божия, и он сделался местом встречи человека с Богом на основании крови жертвы, которую кропил на него первосвященник. Это был единственный предмет в святилище, который назывался святым святых. Только первосвященник раз в году входил за занавес из святилища в день очищения или искупления. Священники же ежедневно служили в святилище Скинии. Неудивительно, что пренебрежение ковчегом в годы царствования Саула привело к отрицательным результатам в отношении духовной жизни народа. Мы упомянули в прошлой беседе, что Давид сделал приготовление, чтобы ковчег перевести на новой колеснице, но через короткое время валы споткнулись, и человек, сопровождавший шествие, протянул руку, чтобы подержать ковчег, но в это время он был смертельно поражен Богом. Это очень огорчило Давида, потому что Бог поразил Озу. 13 глава, 11 стих. Давид также испугался и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» 13 глава, 12 стих. Пока ковчег находился в доме Авидара, 3 месяца Давид удостоверился о причине и проблеме, которая была пред ним. 25 глава Исход дает нам ответ. «И вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег». 25 глава, 24 стих. Также говорится и во Второзаконии, 10 главе, 8 стихе. «В то время Господь отделил колено Левия, дабы они носили ковчег завета Господня». Поэтому мы читаем в первой книге Паралипоменон, 15 главе, с 1 по 2 стих, о приготовлении Давида, чтобы перенести ковчег в город. Никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь, чтобы служить ему вечно. Кто объяснил это Давиду? Нам не сказано об этом, но несомненно, что он советовался об этом со священниками. Тогда Давид повелел священникам приготовить все планы перенесения ковчега, а также потребовал, чтобы они освятились. Он потребовал: «Освятитесь и перенесите ковчег Господа Бога Израилева. Ибо как прежде вы не сделали этого, то Господь Бог наш поразил нас за это». 15 глава, 13 стих. Как важны эти слова! Давид имел искреннее желание и ревность в первый раз перенести ковчег на правильное место в Иерусалим. Но, очевидно, ему не доставало одного. Тогда он не советовался, он совершал это дело Господне. Теперь же он ожидал на Господа, просил совета священников, и таким образом с радостью от Господа они совершили это служение. Обратите внимание на 15 главу, 26 стих. «И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Этот энтузиазм охватил весь народ, поэтому и сказано: «Так весь народ носил ковчег завета Господня с восклицанием и при звуках музыки». Давид весьма радовался, что теперь служили Господу праведно. Вторая сторона характера Давида связана с тем, что он был поэт. Псалом благодарения, 16 главу, написал он после этого и дал его Асафу. Кратко и красиво он изложил, как Господь вел народ свой во время призвания Авраама. Псалом заканчивается такими словами: «Благословен Господь Бог Израилев, от века и до века. А великое множество народа восклицало: «Аминь! Аллилуйя!» Забота Давида о ковчеге Завета, который был символом присутствия, естественно, вела Давида дальше. Он размышлял о месте, священном для ковчега. Народ в это время был организован и укрепился. Они более не переходили с места на место. Дома постоянного жительства заменили шатры. Поэтому Давид начал думать о постоянном священном месте для ковчега. Ясно, если люди и царь имели дома для жилья, то они думали, что прилично будет иметь постоянное место и для ковчега. Итак, 17 глава передает нам о желании Давида построить храм и об ответе пророка по этому вопросу. Во-первых, о своем желании Давид говорит пророку, 1 и 2 стихи. Зная искреннее чувство Давида, пророк сразу же ответил: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». Во-вторых, отношение Давида к свидетельству пророка, с 3 по 27 стих. Первое. Бог явился пророку и, по-видимому, отнесся к этому плану отрицательно. Давиду не было дано повеление построить храм, дом для ковчега. Могло быть, что и пророк не был приготовлен для этого, но все же Давид принял это слово от Господа. Первое слово пророка в духе ободрения теперь должно измениться. Но Нафан не поколебался сказать это царю. Он проявил верность пред Богом, возвестив царю его волю. Второе. Однако Бог открыл Давиду через пророка ободряющее и оживляющее слово. Давида Бог избрал, руководил им, и он не оставит его. Но это не все. Бог известил Давида, что хотя он не построит храма, сердце его сильно этого желало, но сын его совершит это. Также и указание было дано, которое укрепило Давида, что царство его будет стоять навсегда. Третье. Бог принял после этого молитву Давида, выражавшую благодарность, чувство признательности и поклонения. 16 по 27 стих. Приятно видеть здесь смирение Давида. Гордость не овладела им, потому что он увидел свои обещания. Наоборот, он сказал: «Кто я, Господи Божий? И что такое дом мой, что ты так возлюбил меня?» 16 стих. Давид принял обещание Божие с благодарностью, которое превратилось в прославление и поклонение. «Господи, нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами». 20 стих. В-третьих, следующая часть первой книги Паралипоменон с 18 по 21 главу передает нам подробности царствования Давида. Вы снова заметите, что здесь преобладает духовная атмосфера. Весьма заметным опущением является то время, когда Давид не был царем, по причине восстания Авесалома, его сына, что являлось последствием греха Давида. Тогда Давид находился в пустыне. Имя Авесалома совершенно не упоминается в книге Паралипоменон. Все, что мимоходом упоминается о грехе Давида и последствии его бегствия в пустыню и восстановления на престоле, записано в 20 главе 1 стихе. Но Давид оставался в Иерусалиме. Это повторено во 2 книге Царств, 11 главе 1 стихе. Но за этим там следует около 10 глав, которые не упоминаются в книге Паралипоменон. Во время, когда Давид раздумывал о построении храма, в котором находился бы ковчег, и народ мог бы поклоняться Богу, Давид в действительности совершил наибольшим грехом. Не побуждает ли это служителей Божьих быть осторожными, чтобы не сойти с пути его, даже при желании служить ему? Этот урок для нас. Этот факт отсутствия описания этого случая можно объяснить тем, что Господь сказал пророку после исповедания греха Давидом, что он простил ему грех. 4 книга Царств, 12 глава, 13 стих. Будем же снова благодарить Бога за то, что грехи наши призгвождены ко Христу Его, и их бремени мы больше не несем. Будем снова благодарить Его за тот факт, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1, 1 глава, 9 стих. Царствование Давида охарактеризовано такими словами. «Господь помогал Давиду всюду, куда он ни ходил». 18 глава, 13 стих. «Совершая праведный суд и справедливость среди народа». Но в 21 главе мы читаем о странном случае. Давид повелел сделать всенародную перепись. Причина этого распоряжения всецело связана с сатаной. Это дает ответ на происшествие. Бог определенно повелел, чтобы такая перепись народа не совершалась. Почему? Это был Божий народ, и гордость, связанная с численностью, не разрешалась. Давид, однако, поддался греху гордости, имея большую страну. То место, на котором язва приостановилась, Давид решил построить храм. В этой истории, 21 главе, мы снова видим характер Давида, когда он предложил даром все необходимое для жертвоприношения Господу ради милости его. Отношение Давида свидетельствовало, что он сознавал свой грех. «Ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, я не буду приносить во всесожжение взятого даром». 21 глава, 24 стих. Давид чувствовал, что жертвоприношение должно быть на его счет. Бог почтил его за это. Да будет и наше служение Господу связано с ценой в нашей жизни. Да будет оно во славу Богу. Аминь.